отделенный от темницы тремя решетками. Падугами служили гигантские драпировки в зелено-фиолетовой гамме. Любимую жену султана, красавицу Зобеиду, в Шахерезаде танцевала либо Нина Вершинина, либо ее сестра Ольга Морозова, и неизвестно, кто из них в этой роли был лучше. Султанша была одета в облегающий костюм с шароварами, искусно расшитый жемчугами и блестками. На голове у нее красовалась большая куафюра из страусовых перьев. У Дягилева в этой роли прославилась когда-то харьковчанка Ида Рубинштейн. Знаменитую роль Вацлава Нежинского, эбенового раба, танцевал у нас талантливый Владимир Докудовский. Он сильно гримировался и мазался морилкой, а торс прикрывал темным трико, поверх которого надевал маленький золотой лиф с бусинами. Я тоже танцевала в Шахерезаде, которая неизменно пользовалась успехом. Одну из 12 или 16 рабынь гарема в зеленых шароварах и в тюрбане. Мы не прибегали к морилке для этих ролей и сами гримировались. Пуантов в этом балете не требовалось. Мне нравились тогда восточные групповые танцы и сложными не казались. Мой Коля выходил в свите султана Шахриара, который появляется в конце, при возвращении с охоты, в самой кульминации этого волшебного балета. А вот настоящей романтической классикой фокинского репертуара был балет на музыку Шопена «Сильфиды», замечательно оформленный Александром Бенуа. У меня даже сохранились уникальные записи всех оригинальных движений из «Сильфид», ведь со временем многие движения были забыты или изменены. Я очень хотела бы, чтобы его восстанавливали правильно. Я танцевала в кардебалете среди 24 танцовщиц. Балет был трудным, так как требовал слаженности групповых ансамблей. Мне это сразу не давалось, и Григорьев поначалу меня в этот балет не ставил. А потом все же я стала хорошо репетировать и встала в общую линию. Мы также танцевали «Фокинский карнавал». Этот шедевр 1910 года на музыку Шумана шел в красивейших декорациях и костюмах Леона Бакста. Коломбину танцевала Ольга Морозова, а до нее у Дягилева эту партию исполняла Тамара Корсавина. У де Базили другую сольную партию в этом балете, Кьерину, танцевала сестра Ольги Морозовой Нина Вершинина, а Арлекина Владимир Докудовский. Такой балет теперь было бы трудно станцевать, ведь там все основано на актерском мастерстве и артистизме. А теперь балете ценят только технику, артистизм совсем ушел. В карнавале была очень сложная вариация бабочки, которую теперь трудно было бы и повторить. При мне ее танцевала маленькая американская балерина. Но в этом балете я лично не участвовала. Карнавал очень хорош своей музыкой, но уже в конце 1940-х годов он казался слишком старинным. Еще одним шедевром в нашем репертуаре была Франческа да Римини. В хореографии Давида Лишина и оформлении знаменитого английского художника Оливье Месселя. Это был очень красивый современный балет по мотивам любовной романтической драмы эпохи итальянского возрождения, в котором сам Давид Лишин танцевал Малатесту. Я выходила в группе горожанок из Римини. Титульную роль тогда еще танцевала Любовь Чернышова, красавица, вполне моложаво выглядевшая в спектакле своего супруга, знаменитого режиссера Сергея Григорьева. Эта чета дягилевцев была всегда верна русскому балету и следила по возможности за точностью исполнения старого репертуара. Тем, что дягилевский репертуар дошел частично до наших дней, почти через 100 лет после первоначальных постановок, мы, безусловно, обязаны Сергею Григорьеву и Любови Чернышовой. По приезде в Барселону их постигло большое несчастье, у них украли на вокзале все чемоданы. Это было так. Григорьев и Чернышова сдали свой багаж в камеру хранения и потеряли билетики с номером, а когда пришли забирать свои вещи, оказалось, что их уже по потерянным билетикам кто-то забрал. Вот ведь как бывает. Следил ли кто-то за ними? Было ли это делом рук кого-то из труппы? Скандал разразился большой.